Либерализм Запада предоставлял событиям идти своим ходом. Злопамятно социалистов, уязвленных ничего не щадившей полемикой коммунистических громкоголосых ораторов, заставляло их притворяться, будто они не замечают, что готовится под самым их носом. Столь своевременная глухота позволяла им сидеть сложа руки. Пора было, однако, прочистить им уши. Им, а заодно и тем интеллигентам, примыкавшим к левым партиям, тем жирным и безмятежным интеллигентам, коим не хотелось обнаружить свое равнодушие к тому, как на их глазах уничтожают новый мир. Но еще меньше хотелось скомпрометировать себя, встав на защиту этого мира. Они были безнадежно глухи и дружно блеяли «бе!» наподобие пастуха адвоката Патлена. «Ладно, ладно, я вас, голубчики, еще расшевелю. Слышите крик о помощи? Посмотрим, выдержит ли ваши барабанные перепонки эти вопли». Но как же взяться за дело? Марк, одним из первых во Франции, вместе с горсткой смелых юношей, которые ничего не боялись, потерять они могли все, выиграть же ничего не могли, стал организовывать боевые группы в защиту Советского Союза. Асе незачем было словом или советом подталкивать Марка. Достаточно того, что она существует и что он ее любит. Он бессознательно пропитывался ее мыслью, как запахом ее одежды. Когда два существа, проводящие вместе ночи, нуждаются в словах, чтобы выразить мысль, это будто цветок без запаха. Щедро изливал Асин сад горячее благоухание акации. Она, лукавица, ни разу не дала заметить Марку, что он уносит на своей коже аромат ее мыслей. Она делала вид, что следует за ним, и в конечном счете оба шли по верной тропе, которая вела к истинной цели, к подлинному действию, а действие есть не что иное, как зрелость любой полнокровной жизни. Такова была линия их развития. Она приноравливалась к шагу эпохи, идущий к неизбежной революции. Когда земную кору начинают морщить складки, маленькие ручейки текут по тем же склонам, что и большие реки, и соединяют с ними свои воды. Даже Анетта, которую годы и работа мысли привели уже к подножию склона, где затихает бурный поток, присоединилась к движению. И хотя ее озаряли спокойные небеса, пошла в том же направлении. При переплетной мастерской своего бывшего патрона и с его помощью Марк открыл небольшую типографию, где периодически печатались брошюры, будившие мысли и призывавшие к социальным битвам, переводы Маркса, Ленина, мастеров интернационального действия, сборники документов, а также воззвания и памфлеты собственного сочинения Марка. Конечно, Ася была его переводчицей с русского и немецкого, а иногда итальянские и английские тексты переводила Анетта. Но работала она без всякого пыла. Если подались труды по экономике или по социальным вопросам, перевод затягивался до бесконечности. Она старалась потихоньку улизнуть куда-нибудь с крошкой Вани, которого она не отдала матери, даже когда та вернулась. И по мере того, как приближался закат, она снова начинала жить мечтой. Случалось, ее заставали врасплох. Открыв книгу или тетрадь, она смотрела на строчки отсутствующим взглядом, словно зазевавшаяся школьница. Мысли ее блуждали где-то, неизвестно где, приходилось ее окликать. «Ах ты, Соня, хорошо, что ты стережешь наш луг!» Ася с удовольствием тормошила Анетту, и Анетте нравилось, что ее тормошат. Она возвращалась, правда, не спеша на свой луг. А откуда она возвращалась? Не говорила никому, хотя Ася поддразнивала ее, стараясь дознаться. Анетту забавляли энергичные прыжки двух ее же ребят, и она не старалась утихомирить их. Она открыла им иные поля. Давний либерализм и воспоминания о Румынии и Италии помогали ей особенно остро воспринимать бесчинство фашизма в латинских странах. Там у нее повсюду сохранились друзья, и с ее помощью книжное издательство «Марка» стало одним из очагов итальянских эмигрантов-антифашистов. За ними хлынула и клиентура, не так богатая деньгами, как неистощимые на споры. Нелегко было добиться, чтобы они сговорились с коммунистами. Даже в своей среде они никак не могли прийти к соглашению. Вся их энергия уходила на то, чтобы построить заново здание демократии, подорванное мировой войной, которому разом били из пушек и революция, и контрреволюция. Они оказались вдвойне изгнанниками вне родной земли и вне эпохи.